преступную империю Чикаго вернулся тот, кто совершил ошибку в городе Нью-Йорке. Его звали Фергус Росси. Он являлся племянником Орландо. Главарь был жутко недоволен тем, что совершил этот человек. Его послали для подкупа одного из правительственных агентов, Джейсона Тейлора, который после работы в Чикаго уехал на время домой, в Нью-Йорк. Джейсон жестко взялся за расследование деятельности клана, и ему стало известно про преступные схемы мафии. Этот парень был помехой. Ослушавшись Орландо, вместо того, чтобы договориться, Фергус убил Тейлора и всю его семью. Последствия могли быть очень неприятными. Фергус вернулся не один. С ним также вернулись головорезы во главе с жестоким гангстером по кличке Берсерк. Они называли себя «Команда». Берсерк и Фергус приехали к Орландо в особняк, перед которым стоял только что вымытый до блеска белый Роллс-Ройс «Сильверспур». Фергус встал перед главарем и начал отчитываться за свое проваленное задание. Берсерк держался в стороне. «Не смог подкупить, значит?» – спросил Орландо раздраженным голосом. «Нет, Орландо, это было невозможно. Если не действуют ни взятки, ни угрозы, значит, остается только убрать. Это все понятно. Но ты должен был сначала позвонить мне, а только после моего приказа его грохнуть. Все делается после моих приказов. Ты все понял? Тебе это ясно?» – закричал Орландо. «Да, босс. Я не потерплю такого отношения, и любого, кто меня ослушается, будут собирать по кускам по всем 50 штатам», — воскликнул он. После недолгой паузы, успокоившись, продолжил. «Ты сжег гребаный дом?» «Сразу после проделанной работы. С большой вероятностью, Фергус был бы уже покойником, если бы не родственная связь. Я дам тебе возможность реабилитироваться в моих глазах. Пока еще не придумал как, но придумаю и дам знать. Уходи с глаз моих», – проворчал Орландо. Однако у Фергуса были свои планы, и он захотел укрепить свой авторитет среди всех гангстеров.